передвинул коробочки, легко коснулся пальцами одежды охранника, вытащил ключ, метнулся к соседней двери, бесшумно открыл заранее смазанный замок. «Быстро в парадное! Дверь открыта!» Коля ждал этого шепота, был готов. Как он пролетел эти 10 сажен до поворота на лестницу, он и сам толком не помнил. Мальчиши довольно хладнокровно, возможно, не ведая еще, что творит, закрыл дверь его палаты, шмыгнул к филеру, сунул ключ в тот карман, из которого вытаскивал, и исчез следом за Колей. Чуть слышно хлопнула входная дверь. Вернувшаяся вскоре сестра ничего не заметила и до конца дней своих не могла понять, когда, куда, каким образом подевался столь интересующий господ жандармов раненый бунтовщик. «И что любопытно, ваше высокопревосходительство, сестра милосердия совершеннейшим образом наш человек», — удивленно докладывал временщику опричник СУ жандармский полковник. «Всю жизнь, можно сказать, самоотверженно рапортовала о всех врачах, и вдруг именно у нее в аптеке мы находим снотворный порошок. Выслать, выслать!» — распорядился генерал-адъютант. «В Нижний, в Арзамас! Никому нельзя доверять! Никому!»